Ну ёпта, здрасте. МС Пох, трек про детство. 8-6-4-2. Ручка трахнула бобра. Да, 5-6-7-10-15-2-4-6. Ёпта. Мне было похуй тогда, во что меня одевали. Ведь мои носки были первыми. От Армани помню те вечера у бабы Вали. Ебали вместе с Ваней, ее мы надевали. Тогда же мне правый верхний палец оторвали. Бывало забивали, во дворе бумажку клали. Немного шмали на сельском, дискоче бывали. Под МЖС сжигали. Шмаляли мы из пластмассовых стволов. Дворами мотали, открыли гали. Стекло мы и попали, камушки кидали, по воде блины пускали. Вообще от жизни все возможное забирали. Тусили, мутили, кидали, клали на все палево. Палят нас, пацаны, бежим. Ебали тогда мы Настю в подвале. Продавали и звезду килограммами. Быстро разбирали, пробежали годы детства. Отмотали свой срок, лицо не заморали. Они, а как? Жалко бывало годы, детские мои, ёба.